Глава 26. «О, а вот и наш капитан!» С раздражением, оглядывая шедшего в сопровождении охраны к ним навстречу парнишку, бросил высокий, крупный молодой парень, гневно сплюнув после окончания фразы. «Зря ты так. Лёша хороший и умный», – не согласилась стоявшая рядом девушка. «Ещё одна!» – на свой лад ответил он, не сводя глаз с приближавшегося школьника. В эту секунду абсолютно неожиданно прямо на их глазах произошло что-то просто невообразимое. Непонятно откуда мирно шествующему в окружении охраны пареньку в голову сбоку прилетело так мощно, что бедолагу отбросило на черт его знает сколько метров, закрутив тело в воздухе как какую-то тряпичную куклу, следом неслабо прикладывая о землю и бордюр. После чего тушка Обломова как следует пропахала половину клумбы, остановившись только лишь у одиноко стоявшей там березки. Охрана моментально обступила парня плотным кольцом, перекрывая его своими телами. «Лёха!» – взволнованно и испуганно послышалось со всех сторон. Обломова к этой минуте перенесли на крыльцо помещения, где его уже минут пять дожидалась часть новой команды. Следом легким взмахом руки, выбив почему-то до сих пор закрытую дверь, вся толпа завалилась внутрь вместе с собой, заталкивая и стоящих на крыльце шокированных ребят. Один из бугаев, склонившихся над пацаном, быстро его осмотрел, пропальпировал, а затем принялся трясти грозно и матерно при этом ругаясь. «Лёха! Лёха, собака такой!» «Последние мозги вытряхнешь, Глеб!» Очень вяло и едва слышно произнес Обломов, ошарашенно оглядываясь по сторонам. «Жив! Жив, чертяка!» Радостно бросил бугай, поднимаясь во весь рост. Остальные военные о чем-то возбужденно перекрикивались по рации и друг с другом, периодически указывая пальцем в сторону далекой высотки, единственной, которую со двора только и было видно. «Невозможно, блядь, я вам говорю!» Бесился самый молодой из присутствующих мужчин. «Тишина!» – рявкнул на всех, по всей видимости, их командир. «Здание уже цепляют. Птичка вылетела. Скиф тоже убыл в том направлении. Ждем!» Затем более спокойным голосом, оглядывая Обломова, он добавил. «Шея целая?» «Весь целый, сучонок!» Все еще на эмоциях бросил Глеб, успевший на скорую руку обследовать тело парня. Но самое интересное произошло, когда кратковременная потеря сознания и последующая дезориентация у Обломова стали сходить на нет. Парень против воли своей охраны занял сидячее положение, мрачно огляделся по сторонам, а затем, почему-то остановив взгляд на Михаиле, низким, гневным и злобным голосом произнес. «А ну отпустите меня! Я ему пойду сейчас въебу!» «Кому?» – не понял Глеб. «Ему!» – указывая пальцем на Волкова, воскликнул Обломов. «А?» – опешил Михаил. «Мне?» В эту секунду его тело моментально поднялось над полом, а затем с такой силой впечаталось в бетонное перекрытие спортивного зала, что на нем неизбежно появилась паутина мелких трещин. Кто вообще делает бетонные полы в спортзале? «Он, сука, что-то злобно бормотал!» «А потом все случилось!» Второй раз, впечатывая парня в пол, ответил разъяренный пятиклассник, полностью подавляя ментальное сопротивление противника. «Леха, ты с дуба рухнул! Это не он!» Попытался возразить Глеб, в то время как весь отряд бойцов спецподразделения «Тайфун» встал вокруг Обломова и вытянул в его сторону руки. Воздух в помещении моментально потяжелел, становясь, как всегда, в таких ситуациях густым и вязким. Давление повысилось, у половины окружающих пошла носом кровь, но несмотря ни на что, в возникшей тишине вновь послышался очередной мощный удар парившего мгновение назад над бетонным полом выпускника. Следом его тело в позе расправившего крылья лебедя метнулось в сторону Алексея, зависая в метре перед его искаженным злобой лицом. «Леша, ну это правда был не он!» Неожиданно вступилась за едва находящегося в сознании парня, стоявшая в нескольких метрах от центра событий девушка. «Ксюша, ты чего здесь делаешь?» «Как чего? Мы в одной команде будем. Тебе не сказали?» В эту секунду сконцентрированная пятеркой бойцов охраны давление на плечи Алексея стало настолько сильным, что его колени неизбежно дали слабину. Оглядевшись вокруг, парень злобно оскалился, но внезапно остановился и, поменявшись в лице, поставил шокированного от произошедшего Волкова на землю, полностью отпустив контроль над его телом. «Придурок!» – послышался обиженный возглас выпускника. «Малой, ты все или еще стягаешь?» Подозрительно оглядывая Обломова, громко произнес лидер спецотряда. «Господин, я нашла его!» Возникло в голове ментальное сообщение от Кали. «Кого его?» «Того, кто в вас стрелял?» Несколько сбившись, ответила демоница. «А? Да? Почему я вдруг решил, что произошедшее на меня среди бела дня покушение дело рук именно Михаила, я себе так и не смог объяснить? Ни сразу, ни уже много позже при попытке переоценки событий?» Отпустив контроль, я еще раз огляделся по сторонам, продолжая ощущать на себе давление окружающих бойцов. Ноги и спина едва выдерживали нагрузку, но и мотивации сохранять должное сопротивление у меня уже не было. «Малой, ты все или еще стягаешь?» – донеслось со стороны дяди Вити. «Все», – кивнул я ему, стараясь изобразить как можно более адекватное лицо. Напряжение постепенно угасло. Дышать стало легче, и все окружающие, в том числе я, заметно выдохнули. Бросив взгляд на Волкова, я отметил, что он абсолютно цел и невредим, хоть и косо поглядывал в мою сторону. Это радовало, барьер у него хорош. А вот и стрескавшийся бетонный пол. Похоже, за него с меня спросят. Ну ничего, это мне уже не впервые. Переживу. В дверном проеме внезапно появились знакомые лица охранников Белорецкой, после чего помещение стало быстро наполняться людьми. «Леша, ты цел?» Поочередно отвечая на летящие со всех сторон вопросы, я параллельно общался с Кали. Последней было приказано найденного киллера покалечить и проследить, чтобы он попал в руки Белорецких. Для этого демоница неожиданно попросила в помощь Люси, поэтому сейчас я остался только под прикрытием Бобика. «Держи, на шею повесишь», – передавая мне в руки смятую практически с мою ладонь пулю, произнес один из охранников Алисы. «Спасибо», – коротко ответил я с благодарной улыбкой, принимая трофей. «Непростая, зачарованная». Поморщился дядя Витя, без спросу взяв из моей руки пулю и повертев ее перед своими глазами. «Почему же я тогда еще жив?» «Говорю же, мутант ты!» Улыбнувшись, потрепал меня по голове Виктор, а затем добавил. «Это в нож или меч при зачаровании можно большой камень засунуть, а с пулей такое не выйдет. Только напыление, сердечник ведь не поменяешь. Но все равно штука относительно дорогая». Добавил он кивком головы, указав в сторону моей ладони, куда уже положил назад найденный ребятами трофей. «А ты говорил, невозможно!» Следом произнес Виктор, поворачиваясь к Глебу. «Чтобы такое проворачивать, тут особый дар нужен!» Проворчал боец, не желая полностью отказываться от своих слов. 3 километра расстояния! А он еще и в щель между нами умудрился ее засандалить, и при этом прямо в голову! Я таких никогда не встречал и даже не слышал. «А вот я знал одного», — задумчиво бросил Виктор, поглядывая в пустоту. Через 5 минут Кали мне доложила, что наемник был схвачен людьми Белорецких, и сбежать он от них, как, впрочем, хоть от кого-нибудь больше никогда не сможет. Интересоваться его дальнейшей судьбой я пока что не стал, вместо этого отправив бесовок нанести визиты в родовые усадьбы Тенишевым и Коломойцевым. Они как раз сейчас очень ждут новостей из нашей школы. Сжав челюсти, беспомощно оглядываясь по сторонам, Семен Анатольевич оценивал масштаб полученного ущерба. Лимузин, 2 машины охраны, большой крытый гараж, бассейн, фонтан в центре сада. И с каждым взрывом расстояние между огромным еще нетронутым домом и очередным разрушенным объектом неумолимо сокращалось. Камеры видеонаблюдения на территории особняка уже давно не работали. Отсутствовала электроэнергия, и ситуация от часа к часу только усугублялась. Охрана при этом бесполезно разводила руками в стороны, и ничего, абсолютно ничего не могла противопоставить внешнему врагу. Никак не помогали попытки прошерстить территорию с целью разминирования или локализации диверсанта. Ни одну бомбу так и не удалось найти, а уж виновника происходящих раз в полчаса взрывов и подавно. Вдобавок ко всему, белорецкие продолжали полностью игнорировать звонки. Такого отчаянного и беспомощного состояния граф не испытывал в своей жизни просто никогда. «Вадим», набрав другу сухо, начал он. «Надо спасать хотя бы то, что осталось. Оставшиеся заводы они не трогают, значит, мы им все-таки нужны». «Я не верю, что это происходит». Слышать в голосе друга столько отчаяния было даже тяжелее, чем наблюдать разрушение собственной империи. «Крепись, едем в школу». «В школу? А куда еще? Канцелярия белорецких нас упорно игнорирует. Кабинеты перед носом закрывают. С нами разговаривает только пацан. С ним и побеседуем». Затянувшееся молчание на том конце только добавило трагизма происходящему. «Жду тебя у потенциала», – коротко добавил Семен Анатольевич и положил трубку. Встреча команды, несмотря на все произошедшее, все-таки произошла. Сумбурно, скомканно и по большей части молча. Собственно, на сегодня только и было запланировано знакомство, причем без пятого участника, которого я обещал Виктории Павловне найти самостоятельно. В общем, первый день у нас как-то не задался, встав напротив построившихся ребят, начал я. Но на фоне будущих побед и ярких свершений он безнадежно затеряется в лучах нашей славы и доблести. Так что не киснем, формируем боевой настрой и готовимся уже на следующей тренировке как следует попотеть. На сегодня все. Едва я закончил свою речь, как Алиса неожиданно поддержала меня аплодисментами. Следом к ней присоединилась и сестра, а затем и остальные ребята. В стороне остался только Миша, довольно скептично на меня поглядывающий. Впрочем, делал он это молча, и я сошелся на том, что парень все еще дуется за произошедшее. Что касалось присутствующих в помещении ребят, то пока безопасники обследовали округу и на всякий случай дополнительно проверяли ту высотку, откуда матерый снайпер смог меня достать, всем остальным пришлось скромно сидеть на лавочке, наблюдая за моим выступлением. Приятно порадовало мне настроение очень неожиданная новость о том, что Виктория Павловна включила в состав нашей команды и моего товарища Максима, который отличился на прошедшем турнире побольше моего. Друзья скрывали от меня эту новость, чтобы позднее преподнести сюрпризом, и это здорово удалось. Потому как известие о том, что на будущих играх рядом со мной будет проверенный человек и по совместительству мой лучший друг, очень меня обрадовало. Что до Ксюши, также оказавшейся в нашей команде, то я воспринял это спокойно. Она действительно очень сильна, как для девчонки, а уж в плане владения даром даст фору многим парням своего возраста. Правда, на турнире ей это не особо помогло, но никто и не ожидал от девушки чудес фехтования. Через короткий промежуток времени было объявлено, что на улице безопасно, и мы, попрощавшись, стали расходиться. Вернувшись в жилой корпус, мы со Степой с большой радостью обнаружили, что на нашем окне висят вполне себе приличные шторы. И пока мы с товарищем искренне радовались небольшим изменениям в интерьере нашей комнаты, мне на телефон неожиданно поступил звонок. Хотя в сложившейся ситуации ожидать его как раз таки стоило. «Алло?» «Алексей, у ворот два лимузина. Просят тебя на переговоры. Ты готов?» — прозвучал голос Виктора в трубке. «Да, выйду через пару минут». «Ждем у твоих дверей». Разговаривать с благородными у ворот своей школы портит себе имидж. Пропускать их в школу тоже никто не собирался, поэтому было решено провести встречу на территории одного из принадлежащих белорецким ресторанов. Столик был забронирован еще с самого утра, дожидаясь, когда созреют до нужной кондиции два моих оппонента в подходящем к стадии завершения конфликте. Аристократам у ворот был передан адрес и условия переговоров внутри двух конвертов, после чего им было велено убрать свои кортеджи от стен школы. По словам Кали, они и секунды не раздумывая попрыгали в свои машины и отправились в указанное место. То, что они идут по верному пути, поощрялось мною прекращением взрывов и уничтожения их собственности, о чем благородные периодически справлялись у своей службы безопасности. К ресторану «Жемчужина Сибири» я прибыл на бронированном внедорожнике вместе с ребятами из «Тайфуна». Последние от меня так никуда и не отходили, несмотря на то, что горячая фаза конфликта, как считалось, была уже пройдена. Сергей Константинович Белорецкий также прибыл в назначенное место практически одновременно со мной, но лишь кивнув мне головой, направился за отдельный столик, не замечая приветствий поднявшихся со своих мест при его виде Тенишева и Коломойцева. Последние сидели в гордом одиночестве. Их охрану внутрь не пропустили. В другой день это бы стало поводом для скандала, а также причиной для смены места ужина, но не сегодня. «Добрый день, господа!» Присаживаясь за стол напротив двух аристократов, произнес я. «Кому как?» Одаривая меня настороженным взглядом, бросил в ответ Вадим Петрович, а граф так и вовсе промолчал. «Где ваши отпрыски?» Спросил, отмечая отсутствие Артема и Егора. «Ожидают в машине. Мы бы хотели сначала об...» «Приведите обоих сюда!» Перебил я Тенишева, уставившись на него немигающим взглядом. С первых секунд в воздухе повисло напряжение. Но мне было на это плевать. Я сюда прибыл принимать их капитуляцию, а не миндальничать и отыгрывать доброго мальчика. Похоже, что-то щелкнуло в мозгу у сидевшего напротив мужчины, и он, выдержав небольшую паузу, набрал в телефоне чей-то номер, следом распоряжаясь пригласить Артема в ресторан. То же самое одновременно с ним проделал и Коломойцев. Я же на этом принципиально настоял как минимум потому, что присутствие двух виновников сегодняшнего торжества было прописано в выданном аристократам у ворот школы письме одним из условий нашего разговора. Дождавшись, пока отроки, сидевших напротив благородных, окажутся рядом со своими отцами, я, оглядывая всех четверых, произнес: «Итак, я вас слушаю». Аристократы молча переглянулись. И если два молодых балбеса стояли, повесив головы, боясь заглянуть мне в глаза, с их отцами было все несколько иначе. Судя по их лицам, складывалось ощущение, что опасности во мне эти люди более не видят. По крайней мере, то отчаянное состояние, в котором они, исходя из докладов демониц, сюда прибыли, сейчас абсолютно не прослеживалось. «Это я тебя хочу послушать», — скривился Тенишев, набравшись смелости. «Какого черта ты творишь?» Конкретно сейчас я наслаждаюсь моментом триумфа и победы. Наглым и высокомерным тоном произнес я, одаривая оппонентов презрительным взглядом. А также нахожусь в ожидании от вас хоть какого-нибудь повода продолжить войну. Учиться в школе довольно скучно. А затем, сменив тон на абсолютно доброжелательный, я добавил: «А вы с чем прибыли?» Люди, сидевшие со мной за одним столом, понимали только силу. Не та порода, с которой можно договориться на основе взаимоуважения и общих интересов, поэтому общаться приходилось с ними соответствующе. В диалог поспешно вмешался Вадим Петрович, разговаривая уже более осторожным тоном, не в пример своему покрасневшему от злости товарищу. «К большому сожалению, между нами произошло досадное недоразумение». Внимательно подбирая слова, начал он извиняться. «Обычный школьный конфликт в силу юношеской глупости и максимализма перерос в глобальную проблему и принес обеим сторонам много неприятностей. Мы бы хотели решить этот спор исключительно мирным путем». Затем, переглянувшись с графом, Коломойцев добавил: «Скажем, сумма в 10 миллионов рублей могла бы изменить ваше, Алексей, настроение». Сидевшие напротив аристократы замерли в ожидании моего ответа, а барон Коломойцев так и вовсе, похоже, всерьез размечтался от меня отделаться так легко и дешево. Почему после всего произошедшего они меня так недооценивают? Это такая проверка? Или не верят, что все случившееся с ними моих рук дело? Впрочем, мне это даже на руку. Выждав театральную паузу, я внимательно оглядел сидевшего напротив барона и холодным тоном произнес в ответ: «Более дешевого и оскорбительного предложения я даже не мог себе предположить». «Да, Ввиду больших убытков, наши финансовые возможности серьезно сократились. Быть может, вы, Алексей, назовете нам свою сумму сами? Я разграбил ваш общий склад с нелегальным оружием и боеприпасами. Наглоткнув пальцем в лица сидевших напротив мужчин, бросил я. Там его на несколько миллиардов. Вы действительно думаете, что сможете откупиться от меня десятком или сотней миллионов? Услышав упоминание об оружии, благородные заметно стали более нервными. Причем оба. Егор с Артемом же, судя по их лицам, о чем идет речь, не знали. Не понимаю, о каком складе идет речь, но охотно верю, что указанная сумма для вас действительно мала. Быстро беря себя в руки, начал отвечать барон. Не хотели бы вы тогда самостоятельно озвучить приемлемые для вас условия, на которых мы бы смогли заключить мирное соглашение между нашими семьями? Вадим. В полголоса начал Тенишев, косо поглядывая на меня. Он ничего не решает. Нужно идти за стол к Белорецкому. Говорилось это намеренно ровно, с той громкостью, чтобы я все слышал. Разбираться в том, играет ли граф плохого полицейского или действительно так думает, я не стал. «Прошу вас, не сдерживайте себя», — указывая открытой ладонью в сторону мирно ужинавшего Белорецкого, произнес я. «Но есть один нюанс. Второй раз за этот стол вам сесть уже не удастся». Огонь в глазах Тенишева быстро поутих, и никуда он, естественно, даже с места не сдвинулся. Разговор с вами меня слишком быстро стал утомлять. Не дожидаясь, пока кто-то из оппонентов придет в себя, продолжил я. Всю бедственность и плачевность своего состояния вы, к сожалению, еще не осознаете. Но это не мои проблемы. Если бы не Сергей Константинович, я бы и вовсе с огромным наслаждением уничтожил вас всех четверых. На этих словах я бросил под нос благородным две папки с документами и продолжил. «Здесь условия сдачи, на которых я готов вас помиловать. Время подумать у вас до завтрашнего утра». 5% земель передать Белорецким?» – опешил барон, сразу же открывший папку. «Ты обслуживаешь их интересы?» «Я обслуживаю здесь свои интересы. А это плата за уничтоженную вашим наемником спортплощадку в нашей школе. Он, кстати, жив и активно сотрудничает со следствием». Дальше повисла долгая пауза, в ходе которой благородные, держась за головы, изучали составленные юристами белорецких документы, а также перечень того, что теряют эти люди в случае согласия. Следом я поднялся с кресла и направился в сторону выхода, оставляя этих четверых наедине. «Семен, выдохни, держи себя в руках», – прошипел на ухо товарищу барон. «Ты сам говорил, что нужно спасать то, что есть». К этому моменту сыновей они отправили дожидаться своего возвращения по машинам, справедливо раздражаясь от вопроса, зачем ненавистный Обломов вообще заставил их вытащить на эту встречу. «Ты видишь, что тут прописано?» – процедил Тенишев в ответ. «Он предлагает нам стать его рабами, мелкий ублюдок». Гневно бросил он, раздраженно оглядываясь по сторонам. «Не рабами, а вассалами, это во-первых. А во-вторых, не считая этого момента, предложение довольно привлекательное. Все заводы, цеха и другой бизнес остаются при нас. Естественно, привлекательное с точки зрения того, что над всем этим стоят белорецкие. Потому что в этом случае, если мы идем в отказ, то останемся вообще ни с чем». Покачав головой, он тихо добавил. «Если вообще останемся». «Ты собираешься присягнуть какому-то простолюдину?» С удивлением, оглядывая барона, произнес Семен Анатольевич. «Какого-то простолюдина, как ты выразился, белорецкие на руках бы не носили». Искоса поглядывая в сторону Сергея Константиновича, произнес Коломойцев. «В этом, по всей видимости, что-то есть». «Впрочем, плевать. Нам главное сейчас выжить и восстановиться. А дальше мы с ним что-нибудь придумаем». Поймав многозначительный взгляд собеседника, Тенишев глубоко задумался, надолго погружаясь в собственные мысли. Конец книги. Текст читал Александр Солоненко.